«Арзамас» и «Москомархитектура» представляют курс «История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней». Лекция 9. «Дом Наркомфина». Рассказывает Айрат Багаутдинов. Одним из самых известных произведений архитектурного авангарда в Москве можно считать «Дом Наркомфина», созданный архитектором Моисеем Гинзбургом в 1929-1930 годах. Дом этот находится на Новинском бульваре, недалеко от Сталинской высотки на Кудринской площади, и представляет собой два объема – призматический жилой корпус и кубический общественный, которые соединяются с помощью воздушного перехода. Дом стоит на ножках и имеет полностью белые фасады, лишенные какого бы то ни было декора. Но прежде чем подробнее говорить о его архитектуре, давайте поговорим о стиле и эпохе. Что вообще такое авангард? Авангардная архитектура возникает в мире в самом начале 20 века. Дело в том, что тот крестовый поход во имя всего самого современного, который был начат модерном, продолжает уже новое поколение архитекторов. Однажды запустив этот маховик, его уже трудно остановить. Если архитекторы модерна говорили, да, давайте пускай архитектура будет современной, но тем не менее допускали какую-то переработку традиции, то молодое бунтарское поколение, следующее за ними, уже говорит, давайте вообще сбросим Пушкина с парохода современности и будем создавать что-то такое, что не имеет никаких отсылок к прошлому. Во Франции представителем этого направления стал архитектор Ле Корбюзье, который уже в начале 20-х годов проектировал города, заполненные призматическими небоскребами. В Германии это направление разрабатывала школа Баухаус, которая располагалась сначала в Веймаре, потом в Дессау. В общем, это был такой мировой процесс. А вот авангардная архитектура в Советском Союзе во многом выросла из авангардного искусства. В 1915 году Казимир Малевич пишет свой «Черный квадрат» и другие произведения в духе супрематизма. Это искусство чистых геометрических форм и чистых цветов. Владимир Татлин начинает создавать контррельефы, абстрактную скульптуру. В эти же годы прорыв в абстракцию совершает и Василий Кандинский, Михаил Ларионов, Михаил Матюшин и их ученики. Идеи абстракционизма художники переносили в область архитектуры. В 1919 году Владимир Татлин, например, создал проект памятника Третьему Интернационалу. Это невероятное по смелости задумки здание должно было представлять собой огромную стальную наклоненную спираль, внутри которой вращались три геометрических тела – куб, пирамида и цилиндр. В том же году Лазарь Лисицкий начинает создавать свои проуны – проекты утверждения нового – объемные супрематические композиции с характерными названиями «Арка», «Мост», «Дом над землей», «Город». Архитекторы подхватили призывы художников очистить искусство до формы, цвета и конструкции. Александр Веснин, будущий лидер конструктивистов, самой влиятельной архитектурной группировки этой эпохи, напишет в своей заметке «Кредо» в 1922 году. «Ясно, что вещи, создаваемые современным художником, должны быть чистыми конструкциями, без балласта изобразительности, построенными по принципу прямой и геометрической кривой и по принципу экономии при максимуме действия». Конец цитаты. Однако не стоит думать, что авангардисты отказываются от красоты. Просто они понимают ее иначе. Основные архитектурные элементы — композиция, форма, пространство — становятся центральными объектами авангардной эстетики. Николай Ладовский уже в 1920 году пишет: «Пространство, а не камень, материал архитектуры». Давайте сразу разберемся с понятиями. В популярной литературе и журналистике встречается слово «конструктивизм» как обозначение всей архитектуры 20-х. На мой взгляд, это неверно. Конструктивистами называли себя члены творческого объединения ОСА – Общества современных архитекторов. Наряду с ними существовало творческое объединение «Основа», Ассоциация новых архитекторов, члены которой называли себя рационалистами. Такой архитектор, как Илья Голосов, разрабатывал теорию построения архитектурных организмов, как он ее называл. Иван Фомин стремился создать пролетарскую классику и так далее. Стилей и методов в это время было много, как, впрочем, и в любое другое время. Поэтому мы предлагаем использовать для новаторской архитектуры 20-х более универсальный зонтичный термин «авангард» по аналогии с авангардом в живописи. Давайте перейдем к истории здания нашего сегодняшнего героя, дома Наркомфина. Тут надо вспомнить, что одной из важных задач 20-х годов было создание экономичного массового жилья. Моисей Гинзбург, один из лидеров группы архитекторов-конструктивистов, в конце десятилетия возглавил секцию типизации при стройкоме РСФСР, то есть, как бы мы сейчас сказали, отдел типового строительства при Министерстве строительства страны. И эта самая секция разработала несколько типов квартир. Они называли их, впрочем, жилыми ячейками. Самой экономичной из них оказалась двухуровневая ячейка типа F. С помощью таких ячеек были построены дома в Москве, Екатеринбурге и Саратове. Дом Наркомфина – самый известный из них. Наркомфин – это Народный комиссариат финансов. Собственно, наркомом финансов в те годы был Николай Милютин, по счастливой случайности оказавшийся не только бюрократом, но и архитектором-любителем и, как мы сейчас сказали, даже, наверное, урбанистом. Его знакомство с командой Гинзбурга позволило реализовать этот парадоксальный, в общем-то, план. Подумайте, элитный министерский дом был построен по экспериментальному проекту. Давайте мысленно прогуляемся по его, скажем, пятому этажу. Обе лестничные клетки ведут с разных сторон в один коридор, высотой всего 2,25 метра. Вдоль коридора двери, сгруппированные попарно, черная и белая, через какое-то расстояние снова черная и белая и так далее. Если мы войдем в черную дверь, то попадем в верхнюю ячейку. Мы обнаружим себя в маленькой прихожей с дверью в санузел. Поднявшись по лестнице внутри квартиры на полэтажа вверх, мы окажемся в двусветной гостиной с высотой потолков уже 3,5 метра. Большие окна ее выходят на запад. Поднявшись по другой лестнице на полэтажа, мы окажемся в спальне высотой 2,25 метра, окна которой смотрят на восток. Она расположена прямо над общим коридором и нашей прихожей с санузлом. Тут же и вход в душевую. А если мы войдем в белую дверь к своим соседям, то окажемся в нижней ячейке. Тут лестница из прихожей ведет на целый этаж вниз. Двусветная гостиная наших соседей расположена ровно под нашей и имеет такую же высоту. В одном уровне с ней располагается и спальня наших соседей. Она таким образом расположена под общим коридором. Итак, архитекторы поместили коридор прямо меж двух спален, уменьшив высоту этих помещений. Это позволило увеличить, выражаясь языком архитекторов, выход полезных площадей и сделать такую ячейку дешевой в строительстве. При этом на 36 квадратных метрах они разместили двухкомнатную квартиру с раздельным санузлом и двусветной гостиной. Вот такой вот архитектурный трюк получился. Дом Наркомфина иногда называют домом коммуной, но это ошибка. Сам Гинзбург называл его домом переходного типа и считал, что он плавно готовит жильцов к общественному укладу жизни. Вот что он пишет в своей книге «Жилище», опубликованной в 1934 году, правда, в такие уже суровые сталинские времена, поэтому надо, конечно, делить надвое. Он пишет: «Мы сочли совершенно необходимым создание ряда моментов, стимулирующих переход на более высокую форму социально-бытового уклада, но не декретирующих этот переход». Конец цитаты. Уже коридор в доме Наркомфина мыслился как общественное пространство. По нему через лестничную клетку можно было попасть на плоскую эксплуатируемую кровлю, где был устроен солярий. Со второго этажа воздушный переход вел в коммунальный корпус. В нем должны были расположиться спортзал, кухня и две столовые. Одна в помещении и другая летняя на крыше. На Садовое кольцо выходил служебный корпус, в котором предполагалось устроить гараж, прачечную и сушилку. В центре участка запланировали возвести отдельное здание для детского сада. К сожалению, не все планы были осуществлены, но кухня, детский сад, устроенный в общественном корпусе, и прачечная действительно работали, по воспоминаниям жильцов, по крайней мере, на протяжении 30-х годов. Ну а теперь давайте проанализируем архитектуру дома Наркомфина, чтобы заодно понять, какие принципы находятся в основе архитектуры авангарда. Начнем, как всегда, с композиции здания. Вслед за модерном авангард ищет компромисс между удобством в распределении помещений с одной стороны и стремлением создать сложную динамичную композицию с другой. Но если в модерне здание зачастую закручивается подобно улитке или развивает объемы подобно кристаллу, то авангард предпочитает собирать здание из геометрических тел, словно трехмерное полотно Казимира Малевича. Важное понятие, которое нам надо разобрать в связи с архитектурой авангарда, это тектоника. Тектоника — это то, как здание рассказывает нам, как в нем распределяются нагрузки. Веками здание утяжелялось к низу и таким образом имело такую пирамидальную тектонику, что ли. Не обязательно здания имели форму пирамиды, но они, например, отделывались в нижних этажах массивным гранитным цоколем, как какие-нибудь дома вдоль Тверской, и нам было понятно, что вот внизу они тяжелее и они твердо стоят на земле. Но эпоха авангарда стремится выбросить объемы в воздух или даже в невесомость. Вспомните, например, как это было в поэзии той же авангардной эпохи. Владимир Маяковский пишет в стихотворении «Мы». Мы, разносчики новой веры, красоте задающие железный тон, чтоб природами хилыми не сквернили скверы, в небеса шарахаем железобетон. И вот жилой корпус дома наркомфина — это лаконичный белый параллелепипед, поставленный на черные ножки. Ножки эти растворяются на фоне окружающего пейзажа, и кажется, что объем этот просто висит в воздухе. Дочь наркома финансов Екатерина Милютина вспоминала, что окрестные жители называли дом наркомфина кораблем. Впрочем, он даже не плывет, а, наверное, левитирует над бровкой холма. Еще важно, что ровные оштукатуренные и побеленные стены разрушают ощущение материала. Дом кажется чертежом, сегодня мы бы сказали компьютерным рендером, встроенным в реальность. Дом абстрактен, насколько вообще может быть абстрактная архитектура, все-таки имеющая дело с этажами, лестницами, коммуникациями и так далее. Вспоминаем, что именно в области абстракции лежали поиски художников и архитекторов авангарда. Если яблоко на картине превращается в круг постепенно, да, то греческий храм в архитектуре превращается в параллелепипед. Ясно, что любой декор сразу разрушит эту абстракцию, сделает фасад говорящим и материальным. Еще одно важное понятие, о котором надо поговорить в связи с авангардом, это пространство. Понятно, что авангард вообще ставил пространство во главу угла, я уже приводил вам цитату Николая Ладовского раньше. А еще один девиз авангарда — это движение. Вот и пространство должно постоянно находиться в движении. Здания получают огромные витражные окна. Теперь интерьером становятся не обои, а улица, машины, деревья, пешеходы. А по вечерам наоборот — украшением стеклянных фасадов становятся интерьеры и их обитатели. Внешнее легко проникает внутрь, а внутреннее проявляется снаружи. Движение происходит не только между экстерьером и интерьером, но и внутри здания. Пространство отныне не дробится на замкнутые комнаты. Стены сведены к минимуму, и пространство свободно как бы течет из комнаты в комнату, из этажа в этаж. В заключение поговорим о бытовании дома. Этот своеобразный эксперимент, предпринятый над высшим руководством нашей страны, недолго продолжался, уже в 30-е годы довольно сильно обновился состав жильцов, ну, понятно почему, да, потому что нередко во двор дома наркомфина тоже заезжал черный воронок и увозил жильцов в неизвестном направлении. А на протяжении послевоенного времени домом никто не занимался, он потихонечку приходил в запустение. В 2015-2020 годах дом пережил крупную реконструкцию, что интересно, по проекту внука Моисея Гинзбурга Алексея. Дому вернули первоначальный облик, освободили от поздних пристроек, выкрасили в первоначальные цвета, восстановили четырехэтажный витраж коммунального корпуса. Сегодня это снова жилой дом, элитный жилой дом, все-таки он находится в самом центре Москвы. И надо сказать, что квартиры в нем, их там не очень много, чуть более 50, разлетелись, как горячие пирожки. Это очень интересный кейс, на мой взгляд. Он показывает, что у архитектуры авангарда есть сегодня хороший коммерческий потенциал. И я очень надеюсь, что такие примеры грамотного восстановления архитектуры авангарда, которые окажутся еще и коммерчески успешными, будут множиться в нашем городе и в нашей стране. Иллюстрации к лекциям вы найдете в расшифровках. Следующая лекция о сталинской архитектуре и главном здании МГУ, которое объединило в себе американский небоскреб и русскую средневековую башню. Курс подготовлен совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы и приурочен к его 30-летию, а также Году архитектуры и градостроительства в СНГ.